сели в лесной луже. Часа два рубит лес, сооружает нечто вроде крепостного кряжа, потом суют вагу под диффер и, кряхтя, вывешивают машину. Ах, славно поплотничали! Или где-нибудь в поле лягут на бугор прочно всем животом и долго ведут подкоп под машину, копают по всем правилам саперного мастерства, копают лежа на боку, словно под огнем противника. И потом уж где-нибудь в заезжей чайной вспоминают с удовольствием. Хорошо покопали, хорошо, только земля холодная, зараза. Они ехали по лугам по травянистой, похожей на две параллельных тропы дороги. Петляли мимо дубовых и липовых рощиц, мимо серебристых зарослей канареечника и осоки на болотах, и вдоль затейливых, изогнутых озер Старец с прибрежными желтыми пятнами кувшинок с темно-синей щетиной камыша. На высоких берегах почти над каждым озером стояли длинные шеренги покрытых травой шалашей, дымились костры, чернели закопченные котлы на треногах. Это были все станы дальних, погоревских. Свои колхозники шалашей не строили, ночевать ездили домой, а обед варили, котлы вешали прямо на оглобли. Свяжут оглобли через сидельником, поднимут повыше, да подопрут дугой, на через сидельник вешают крючки с котлами. По этим высоко поднятым оглоблям Николай Иванович еще издали безошибочно узнавал, свои стоят или погоревские. И председательскую «Волгу» узнавали еще издали. Бабы опускали грабли на земь, и все словно по команде приставляли руки козырьком ко лбу, а мужики заставали с вилами в руках, зубья кверху, как с винтовками на караул. А те, что стояли на стогах, как на трибунах, опускали руки по швам. Все напряженно ждали, заедет сам или мимо пронесет. От ближних станов бросились на перерез Волги двое верховых. Они скакали по высокой, по брюхо лошадям траве, так что конских ног не видно было, отчего казалось, что они плывут, только локтями отчаянно махали, и каждый придерживал рукой кепку на голове. «Останови!» — тронул Севку за плечо Николай Иванович. Когда верховые вылетели на дорогу, в ногах у лошадей оказались еще две косматые собаки. Они с хриплым лаем завертелись возле машины, подпрыгивая и злобно заглядывая в стекла кабины. Николай Иванович высунулся в дверцу. «Ну что?» «Николай Иванович, погоревские стада запустили на наши луга. Сено в волках потравили!» Верховые говорили вдвоем сразу, обступив с обеих сторон машину. Николай Иванович узнал в одном из них объездчика по прозвищу Пети Каченя. Это был громоздкий и сырой малый, лет 30, с припухшими веками, с красным не то от солнца, не то от водки лицом. Он сидел охлябью, в мокрых штанах и босой. «А ты чего без седла ездишь, печенек?» — сердито спросил его Николай Иванович. «Да не успел оседлать. Что, бреднем рыбу ловили? А в седле за водкой кто-нибудь уехал? Да ее и рыбы-то нету!» Петя Каченя уклончиво косил глаза. «Лазаешь тут по озерам, а у тебя луга травит. Где потрава?» «На Липовой горе. Акт составили?» «Да я еще не видал. Вон Васька сказал. Под пасок с Пантюхинской МТФ». Каченя кивнул на своего напарника. Васька, конопатый подросток, сидел также в мокрых штанах и босой. «Хороши сторожа, мокроштанники. К вечеру, чтоб акты на потраву были в правлении, иначе я вас самих оштрафую. Поехали», — обернулся Николай Иванович к Севке. Собаки снова залились злобным лаем и частым поскоком долго бежали возле передних колес Волги. До Пантюхина председатель так и не добрался. Возле самой лавы длинных дощатых мостков в болоте лежал на боку трактор «Беларусь». Видны были только колеса, передние маленькие и задние огромные. Они лежали, как спасательные круги на мутной воде. Рядом, уткнувшись лицом в кочку, наполовину в воде валялся тракторист.